Глава 9. Биль. Прошел месяц со дня нашего последнего разговора с Мартином. Он был в длительной командировке от редакции. Разъезжал по городам и поселкам периферии. Сейчас он, задрав ноги, лежит у меня на диване. Ночь. Электричества ночью в отеле нет. Светят лишь пыльные пылающие дрова в камине и свечи в канделябрах. Мартин встает, берет один из них в руки, и свет падает на его похудевшее небритое лицо. «Древняя штучка», — говорит он, ставя канделябр на камин. «Чур рассказывать тебе первому». «Мне действительно рассказывать первому». Так мы условились еще до отъезда Мартина. А рассказывать есть о чем. Например, популистской конференции в Вудвилле, сменившей главу партии. Прошел Уэндалл. Как и предполагалось, не очень охотно, поддержанный фермерами. Но все-таки прошел. Сказалось влияние Стила в партийных верхах. И тактика «Сити Ньюс», купленный Уэндлом у ее владельцев. Предвыборная кампания уже началась, и хотя в Сенате все пока еще оставалось по-прежнему, повсюду говорили о Билле, который вот-вот будет принят Сенатом. «А как относится к Биллю Стил?» — спрашивает Мартин. «И, кстати, что ты у него делаешь?» «Ничего. Должность фиктивная. Знакомлюсь с окружающими его людьми. Именно то, что мне и нужно. А к Биллю он относится отрицательно. Вероятно, будет голосовать против. Я передал ему слова Уэндла, но он промолчал. В правительстве, думаю, единого мнения нет». «Скажи мне, наконец, где Сенат и где правительство?» «И что есть что?» «Что есть что?» Просто и схематично. В Сенате 62 места. Победившая партия образует кабинет министров, по-здешнему секретарей. Глава партии, он же премьер-министр, одновременно ведущий государственной собственностью, казной, железными дорогами, рудниками. Четверо остальных секретарей – представляют, кто администрацию города, кто промышленность и торговлю, кто сельское хозяйство, а кто цеховые организации, по-нашему профсоюзы. В Сенате они голосуют, в правительстве действуют. Сущность капиталистической схемы везде одинакова. А что изменит Биль? Только внесет разлад в систему управления. «Значит, комми отколются?» «Оставь свой жаргон, Мартин, противно слушать. И повторяю, не ищи земных аналогий. Коммунистической партии здесь нет. Рабочее движение только еще приобретает организованный характер. Мешает цеховая раздробленность и промышленная отсталость. Но уже нарождается что-то вроде социал-демократии марксистского типа». «Донован?» — улыбается Мартин. «Нашел-таки!» Я раздумываю, говорить или не говорить Мартину о моих встречах с Донованом. Первая была, пожалуй, наиболее примечательной. Мы стояли у стойки бара уже без Уэндала, критически рассматривая друг друга. «Интересно. Чем это я мог заинтересовать вас?» — спросил Донован. Он был серьезен и холоден. «Мне нравится ваше выступление в Сенате», — ответил я. «И мой Биль против цеховой раздробленности, за все цеховое объединение с единой экономической программой, иначе за единый профессиональный союз». «Несколько непривычно звучит, но можно назвать и так. За него голосовали 6 депутатов из 60. Будь я в Сенате, я был бы седьмым. Интересно, сказал Донован. Вы газету нашу читаете? Конечно. И точку зрения ее разделяете? Вполне. Тогда почему вы работаете у Стила? Потому что отцы наши были друзьями и участниками сопротивления в 2010 году. Со Стилом мы случайно встретились, его поразило мое сходство с отцом. Предложил работу, я согласился, предупредив, что я новичок в политике и только пытаюсь ее осмыслить. Ну и как? Осмыслили? Кое-что. Уэндалл, например, прогрессивнее Стила, так как стимулирует развитие производственных сил, а Стил тормозит его. Если я и хотел удивить Донована, как удивил Мердока земными политическими формулировками, то мне это явно не удалось. Донован не удивился, только заметил. Вы обманули Стила, Ано, сказав ему, что вы новичок в политике. Я думаю, вы знаете даже больше меня. На другой день, за завтраком, в том же сенатском клубе, он мне сказал: «Не экзаменуйте меня, Ано. Все, что вы говорите о классовой борьбе, мне уже давно ясно. Но второй революции может и не быть. Не исключено, что мы придем к власти парламентским путем, когда большинство народа поймет, наконец, необходимость социалистических преобразований». Так рассказать обо всем этом Мартину или нет? Решаю не рассказывать. Наверняка скажет. Пропаганда. А интересует его только Биль, открывающий Мердоку двери в Сенат. Пройдет или не пройдет, гадает он. Мердок не только будет покупать голоса, он немало получит даром. Подсчитай изобильные ресурсы Мердока. Я объездил по крайней мере 20 поместий, не считая мелких ферм. Это уже не десятки голосов, а тысячи. Вместе с хозяевами за Мердока будут голосовать и все от них зависящие. А ведь раньше они голосовали за популистов. Откуда же перемены? От страха. Все чем-то напуганы, подавлены, взвинчены, и все молчат. «За кого голосуете?» – спрашиваю. «За популистов?» «Мнутся». «Есть еще время подумать», — мямлит один. «А может, попробовать хлеба с маслом?» — намекает другой. «Да не дерзко намекает, а явно с испугом. Только одна вдова, владелица нескольких тысяч акров земли, была достаточно откровенной. Я всегда голосовала за Стила, но сейчас это мне будет стоить не меньше миллиона франков». Оказывается, к ней заявился бородатый верзила с пистолетом за поясом и объявил в присутствии слуг, что на этот раз не только ей и ее семье, но и всем арендаторам и слугам придется проголосовать не за Стила, а за реставраторов. Нет такой партии? Нет? Так будет. А если она не послушается, так ей запросто спалят на полях всю пшеницу. Вы, конечно, не напечатаете это в своей газете, сказала мне мадам-помещица. Я-то знаю, кому она принадлежит. И Верзилу знаю. И то, что он спалит мне урожай, тоже знаю. Вы, вероятно, встретите его по дороге и поймете, что с таким джентльменом обычно не спорят. Я действительно его встретил. Догадываешься, кто это? Наш друг, Чек Пасква. Паскву придется взять под наблюдение.